ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Што будзе з Украінай? Гэтае пытанне, відаць, задае сабе большасць людзей у Еўропе, якія цікавяцца замежнай палітыкай. Краіна апынулася фактычна на мяжы грамадзянскай вайны. Ці здолее Украіна захаваць сваю незалежнасць? Ці не захочуць усходнія і паўднёвыя рэгіёны Украіны, у якіх пераважаюць прарасійскія настроі, папрасіцца ў Расію? Маўляў, мы хочам жыць у міры і спакоі, а не праліваць кроў. І што тады? Як адрэагуе Крэмль? Я некалькі тыдняў назад, калі апазіцыя пачала перамовы з прэзідэнтам Віктарам Янукавічам, быў настроены даволі аптымістычна. Сёння, пасля таго, што ўбачыў падчас спробы захопу Майдану сіламі бяспекі і правапарадку ўначы з 18 на 19 лютага, перастаў быць аптымістам. Ці яшчэ здольны нехта ва Ўкраіне, як на баку ўраду, так і на баку апазіцыі, пайсці па розуму галаву і спыніць найгоршае – грамадзянскую вайну і магчымы распад дзяржавы ў яе сённяшнім выглядзе? Слова «Майдан» цяпер зразумела ўсім у розных краінах. І калі нават, не дай Божа, пачнуць таптаць гусеніцамі, бо у Майдана зброя камень, брук, калі нават найгоршае для абаронцаў яго, будзе пачынацца другая Іспанія, калі тысячы з розных краін, ехалі туды змагацца разам супроць фашызма, што падымаўся, толькі цяпер імперія фашызм. Да я всю ноч не сплю. Наблюдаю за событиями, которые происходят на Украине. Американские политики признали Януковича, только обвиняют Януковича в этой ситуации, которая происходит, значит, на Украине. Я смотрю, вот сейчас на прямую линию идет, значит, «Россия-24». Значит, убиты 2 милиционера Беркута и 7 убито этого с Майдана, простых людей, народ, 7 человек. Человек, не 3 день простоять и ночь протриматься, раниться, 7 годин раниться на Майдане у Киеве. Тримается Майдан свободы. И это конец Януковичу и его банды. Як бы они не цеплялись за уладу. Кровь забитых и проклён живых их настигнет. Усю ночь, навод на хвилину я боялась выключить телевизор, 5-й канал. Сдавалось, я только выключу, без моей молитвы, моих слез, я не вытримаю. Слава тебе, Украина! Слава тебе, Майдан! Низко схиляю голову перед твоим народом. Живе, вольная Украина! Меня упомнилось, что нияк кремлевская акула не заглотит Украину. И вот чему... Это апошняя империя во всем свете. Житё идёт вперед. И нияк. И они не сдолеют. Потому что есть Бог на свете. Светом правит. Только шкода ахвяр украинского народа, украинского громадства. Будет добре. «Усё будзе добра», спявае украінскі гурт «Акіян Эльзы». Вось гэтыя словы ды Богу ў вушы, бо Масква, як кажуць, слязам не верыць. Шмат гаварылася на мінулым тыдні пра выказванне амбасадара Ізраіля ў Беларусі Йосіфа Шагала, які, выступаючы ў расійскамоўнай ізраільскай тэлевізіі, сказаў, што тыя, якія ў Беларусі лічацца палітвязнямі і адбываюць турэмны тэрмін, насамрэч крымінальнікі. Давайте яшчэ раз паслухаем фрагмент выступу Йосіфа Шагала ў той перадачы. Те, кого считают политзаключенными, это 4 человека официально сегодня. 4 человека остались, сидят в тюрьме. Лукашенко предлагает написать просьбу о помиловании, как история с Ходорковским. Но напиши просьбу, тебя отпустят. Они не хотят, предпочитают оставаться героями в тюрьме. А что касается... А мы, как единственная демократия на Ближнем Востоке, как мы относимся к палестинцу, который бросит камень в Кнессет? Он кто, политзаключенный или уголовник? Просто? Они бросали камни? Они все сидят по уголовной статье, а не по политической. За атаку парламента. То есть вы сейчас говорите, что они не политзаключенные, что они уголовники? Нет, я не говорю, что они не политзаключенные. С какой стороны смотреть? С точки зрения уголовного кодекса страны, где их посадили, они уголовники. Польша и Евросоюз, они политзаключенные. С точки зрения нашей, государства Израиль, вы же посол государства Израиля. Они уголовники, с точки зрения нашей, потому что официально у них есть статья за хулиганство, за бросание камней, за унижение властей, ну и так далее. А теперь давайте послушаем ваши реакции. Я не знаю, кто его прислал сюда послом. Я... 100% еврей, живущий в Минске. У меня образование больше, чем у этого Шагала. Он мне все равно годится. И сказать такую гадость, что бросали камни люди, и они уголовники, а они 100% заключенные. Так вот, я заявляю, что это 100% политические заключенные. Дивно, что от имя израильского народа говорил Иосиф, этот посол Иосиф Шагал. Ну что ж, зробить для имя Израиля, мудрый народ ты. Я поважал еврейскую нацию, шабры были евреи в институте. А этот суд, ну что зробишь, як и продурковатый отпрыск Федора Михайловича Достоевского в Петербурге, когда был. Он так само наговорил там розного. Глупство. Я сказал правильно. Сбоку поразумения израильских законов такое мероприемство, которое провела оппозиция, это является уголовным проступком. Там никто меньше не дал бы этим, кто пришел бить окна и двери в Кнессете. Тому погляд этого посла правильный. Можно выбачить тех девчонок, которые сказали, что Холокост это клей для шпалеру, выбачайте, клей для обоев. А лишь представнику Богом выбранной нации я бы задал иншее питание. Прибачьте, а Иисус Христос кто был? Криминальник или политзаключенный? Видите, по нашим законам, я разумею, это он был криминальник. Господин Шагал, вы белорусскому народу принесли великую боль. А то... Пожадал бы уручить Шагалу не только литературу белорусских политвязнев, а и петицию, и за его высказывание справедливо поставить Израиль в одну шеру с Ираном. Президент якого лечил, что никакого холокосту не было, а жиды, мовляв, были покараны за порушение тогочасных немецких законов, у тим ліку и проведение бунтов геток и немецких концлагеря. У тим интервью, якое было довольно долгим, якое я выслухал полностью, амбасадор Шагал шмат говорил про экономичные связи Израилю с Беларусью и про доступ израильских товаров праз Беларусь на рынок мытного звязу. Адчуванне ў мяне было тады такое, што амбасадар Шагал вельмі ўжо хацеў спадабацца беларускім уладам і не пашкодзіць эканамічным інтарэсам сваёй дзяржавы ў Беларусі. Хоць, трэба прызнаць, на сайце амбасады Ізраілю ў Варшаве з'явілася афіцыйнае паведамленне прэсавага сакратара Ізраільскага міністэрства замежных справаў, якое адмяжоўваецца ад выказвання амбасадара Йосіфа Шагала пра тое, што беларускія палізняволеныя – гэта крымінальнікі. Што яшчэ было на слыху на апошнім тыдні? Зразумела, тройчы золата Дар'і Домрачавай у біятлёне ў Сочы. І тое, што значаць поспехі ў спорце для беларускіх уладаў. Тут аказаўся школьнік уручаць Дар'і цветы. Хто такое яго надаумеў? Трэба было яшчэ маму радам паставіць. Была б уся сям'я. Как они задолбали этой Домрачевой своей фавориткой. И долбят, и долбят, и долбят одно и то же. И так нахально. Передачи перерывают, фильмы перерывают. И, боже, как людям с короткими мозгами нечем похвастаться. Или она уже так постаралась, или они для нее постарались. Участие в Олимпийских играх. За последние 100 лет из борьбы здоровых телом и сильных духом Олимпийские игры превратились в политический шабаш, где все продается, покупается. Спортсмены, судьи, достижения и мораль. Я смотрела на ОРТ в субботу. Там дикторка Анна Павлова сказала, что сейчас Беларусь даже обошла Россию по медалям, и это неудивительно. И она проговорилась. Как диктор КУРТ, она сказала, что ну это не удивительно, потому что, говорит, там же такая подготовка команды, как будто спецоперация государственная. Дарья Домрачева, конечно, молодчина. А ведь не меньшая молодчина и тренер. Вот Лукашенко сидит в Сочи на Олимпиаде. А у нас тут народ не знает, как там выжить. Вот сахар уже повысился в цене. Лукашенко поднял цены на сахар. Ці бамжы – гэта людзі. Ніна каментуе выказванне аднаго нашага слухача, які за людзей іх не лічыць. Узнала я і слухачі свабоды о том чалавекі, который отогревался і жыў у морозы в коллекторной трубе. Откликнулось, сколько людзей на эту беду несчастного чалавека. І только нарачанская нелюдь пренебрежительно назвал его быдлом. Сколько просили слухачі не допускать в эфир эту равнодушную ко всему медузу. Сколько эпитетов он получил от слухачей. Но эта нарочанская нелюдь спокойно плевала на все и продолжает свое. Добрый день, слушатель Зиновьев. По поводу незнания Яном Праги. Хочу сказать, что Ян, пожалуйста, посмотри в интернет. Такой музей КГБ есть в Праге. Улица Влашка, 13. Пасыпаю сваю галаву попелам і прызнаю вам рацыю. Сапраўды, музей КДБ ёсць у Празе пад адрасам, які вы назвалі. Калі-небудзь туды схаджу і раскажу вам, што там убачу. Так, гэта інфармацыя мне для роздуму. Сына, хочу запытацца Ляна Максимюка. Аб'ясніце, ради Бога, што такое азначае слова «нимфоманка»? Мой брат один раз в злости меня так и позвал. Наверное, это что-то оскорбительное, типа проститутка или что? Паспрабую намовіць майго калегу Алексея Знаткевіча, каб ён адказаў на ваша пытанне. Рэч у тым, што ён нядаўна паглядзеў 2 часткі даўжэзнага фільму дацкага рэжысэра Ларса фон Трыера пад загалоўкам «Німфаманка». І ён цяпер дакладна ведае, што гэтае слова значыць. Адно бяда, што да часу, калі я стаў запісваць гэтую перадачу, Алексей на працы не з'явіўся, і мне давядзецца запісаць яго адказ на наступны тыдзень. Ну, няхай застанецца нейкая інтрыга. Ці можна сёння ганарыцца Расіяй? Вікторія. Родилась я в России, но второй родины по праву считаю, конечно же, Беларусь. Я с большим сожалением думаю о том, что такая страна, как Россия, подарившая миру гениальные имена практически во всех областях жизнедеятельности человека, никак не может освободиться от этого позорного имиджа империи зла. Не буду вдаваться в длительные рассуждения, кто виноват и что делать. Просто досадно и очень больно. Больно слышать, когда с ненавистью говорят «русские» или с презрением «мы не белорусы». С вами на сувязи был Ян Максимюк.